На экране открытого компьютерного терминала отображались часы. Сознание юноши, погруженное в чтение, вернулось к реальности. До начала вступительной церемонии осталось еще полчаса. «Ты новичок? Церемония скоро начнется». Голос сверху раздался как раз в тот миг, когда молодой человек закрыл книжный портал, выключил компьютерный терминал и собирался встать. Первое, что бросилось ему в глаза, это женская форма. После – широкий браслет на левой руке. Более широкий и тонкий, чем нормальный браслет. Новейшая модель CAD. Скорее модная, нежели практичная. CAD – Casting Assistant Device. Устройство поддержки заклинаний. В этой стране его также называют исполнителем магии. Magic Operator. Нечто, что заменяет такие инструменты, как произношение заклинаний, талисманы, печати, магические круги, гримуары и остальные традиционные методы вызова магии. Этот инструмент необходим любому современному волшебнику. В наши дни уже не изучается магия, вызываемая отдельными словами или фразами. При использовании талисманов, магических кругов и прочих приспособлений самый короткий вызов магии займет около 10 секунд. А более длинные вызовы могут занимать больше минуты. Это зависит от типа магии. Вместо этого проще всего использовать CAD, который может сократить время вызова магии до секунды. Магию можно вызвать и без CAD, но количество волшебников, не использующих его и способных быстро вызвать магию, стремится к нулю. Те, кто посвятил себя специализации на одном определенном навыке, в результате чего в них осталась лишь одна сверхъестественная сила, стали называться пользователями сверхъестественных сил. Те же, кто стремится к скорости и стабильности, которую обеспечивает система активации, повсеместно распространили использование CAD. Но это не означает, что любой, у кого есть CAD, может использовать магию. CAD всего лишь выдает результат активации, а способность пробудить магию принадлежит самому волшебнику. Другими словами, CAD бесполезен для тех, кто не может использовать магию. Его обычно носят люди, так или иначе связанные с магией. Насколько Тацуя помнил, только членам дисциплинарного комитета и членам школьного совета разрешалось носить CAD. «Спасибо. Тогда я пойду». На форме девушки, конечно же, была эмблема с 8 лепестками. На выпуклость груди, которая приподнимала форменный пиджак, юноша совершенно не обратил внимания. Он не скрыл отсутствие эмблемы на своем пиджаке. Не стал поступать так трусливо. Однако это не значит, что ему было все равно. Тацуя не представлял себя активно беседующим с отличницей, которая к тому же оказалась членом школьного совета. «Я впечатлена. Экранный тип?» Тем не менее, девушка, казалось, думала иначе. Глядя на экран мобильного терминала, который молодой человек сложил в три раза, она усмехнулась, будто была в восторге от чего-то. В эту секунду Тацуя наконец посмотрел на нее. Лицо девушки находилось на 20 сантиметров ниже лица юноши, который встал со скамьи. Рост Тацуи был 175 сантиметров, так что девушка была сравнительно невысокой и как раз нужного роста, чтобы напрямую убедиться в его принадлежности ко второму потоку. Но в ее взгляде не было ни малейшего намека на презрение. Вместо этого он был полон чистого, искреннего удивления. «Наша школа запрещает пользоваться виртуальными дисплеями. Но все же как-то не прискорбно, многие ученики по-прежнему их используют. Однако ты начал пользоваться экранным дисплеем еще до поступления». «Виртуальный дисплей не предназначен для чтения». Было сразу заметно, что у Тацуи профессиональный терминал, так что девушка не стала уточнять детали. Молодой человек тщательно подбирал ответ. Ведь если бы он сказал что-нибудь не то, это доставило бы неудобство его младшей сестре, а не ему. Он был уверен, что представителем учеников первого года его младшую сестру выбрал именно школьный совет. Подобный ответ впечатлил старшеклассницу еще сильнее. «Вместо просмотра анимации ты читаешь? Это еще большая редкость. Я тоже предпочитаю анимации и текстовую информацию. Так что, пожалуй, я счастлива встретить единомышленника. В наш век визуальное представление информации предпочтительней, чем текстовое. Хотя любители книг не такая уж редкость. Девушка оказалась на редкость общительной. Ее голос и речь были дружелюбны. «А, извини, я президент школьного совета первой старшей школы. Саигуса Маюми. Пишется как семь трав, читается как Саигуса. Приятно познакомиться». Хотя она подмигнула в конце, в ее голосе не было ни намека на удивление. Имея симпатичную внешность и пропорциональную, несмотря на небольшой рост фигуру, она излучала такое обаяние. Новенький ученик, тем более парень, с легкостью мог неверно истолковать ее намерения. Однако, услышав, как она представилась, молодой человек невольно нахмурился. «Числа. И к тому же Саигуса. Семь трав». Способности волшебников во многом определялись наследственностью. Другими словами, талант волшебников сильно зависел от родословной. В этой стране дома, семьи, обладающие мощной родовой магией, по традиции имели числа в своих фамилиях. Среди пронумерованных родов с сильнейшей наследственностью, семья Саигуса сейчас была одним из двух самых влиятельных домов в стране. А эта молодая девушка, президент школьного совета, вероятно, была из главной ветви этой семьи. Другими словами, она элита из элит. Можно даже сказать, что она полная противоположность самому Тацию. Сдерживая неприятные эмоции, молодой человек с трудом выдавил вежливую улыбку и представился. «Я... нет. Меня зовут Шиба Тацуя». «Шиба Тацуя-кун. Понятно. Ты тот самый Шиба-кун. Хм». Глаза президента расширились от удивления, после чего она выразительно кивнула. Но во всяком случае он был старшим братом представителя учеников первого года, превосходной ученицы, Шибы Миюки. И при этом он – посредственность, неспособная использовать любую магию. Под тем самым она, вероятно, подразумевала именно это. Думая об этом, Тацуя любезно промолчал. «Учителя активно тебя обсуждали», – сказала Маюми с радостной улыбкой, не обращая внимания на молчание нового знакомого. «Вероятно, из-за того, что редко встречаются близкие родственники, чьи способности так сильно отличаются», – подумал Тацуя. Однако от президента не веяло недоверием или враждой. В улыбке девушки он не ощутил ни намека на ехидство. Улыбка Маюми была дружелюбной и позитивной. «Твой средний балл на вступительных экзаменах был 96 из 100. Особенно выдающиеся результаты у тебя по теоретической магии и магической инженерии. Даже несмотря на то, что средний балл тех, кто прошел, был не более 70, ты без труда получил максимальную оценку за оба теста, в которых требовалось написать эссе. Это неслыханно высокий результат». «Похвала мне не послышалась», – подумал Тацуя. «Но на самом деле, это всего лишь результаты бумажных тестов и данные в информационной системе». При зачислении в старшую школу магии больше внимания уделяется практическим результатам, а не результатам теста. В это время на лице Тацуи появилась ожесточенная улыбка. Он указал на левую часть своего пиджака. Президент школьного совета должна понять. Однако Маюми, улыбаясь, покачала головой. Не вертикально, а слева направо. «Ты знаешь, я бы не смогла получить такую потрясающую оценку. Хоть по мне и не скажешь, но я действительно сильна в теоретических предметах. Если бы на моих вступительных экзаменах были такие же вопросы, я определенно не смогла бы получить такую высокую оценку, как у тебя, Шиба-кун». «Уже почти время. Прошу меня извинить». Юноша поклонился Маюми. Девушка, похоже, хотела еще что-то сказать, но Тацуя, не дожидаясь ответа, повернулся к ней спиной. Где-то глубоко в душе он боялся ее улыбки и того, что могло случиться, если бы он продолжил с ней разговаривать. Пусть он и не осознавал, чего боится.